военная задача Красной Армии. Слово Народного комиссара по военным и морским делам товарища Троцкого. Товарищи солдаты Красной Армии, 8 марта этого года пришел ко мне народный комиссариат по военным делам старый татарин Курмаев, родом из Самарской губернии. Явился он в Москву по воле своих однофильтян, трудовых татарских крестьян, и со слезами на глазах благодарил советскую власть за освобождение Самарской губернии от тутовских банков. Вот что он сказал мне. Когда у нас стояли все казаки, много мы боя натерпели. Казацкие офицеры не только забирали у нас лошадей, кот, хлеб, ничего не платя, особенно землякам. Нет, мало того, они издевались над нами, преследовали нас, били, расстреливали. Нам, татарам, приходилось тяжелее всего. Мы слышали о том, что Красная Армия движется на Самарскую губернию. Но не знаю, будет ли нам лучше или хуже. Когда же тело наше было покинуто казаками, и к нам вступили красноречцы, мы сразу увидели, что это другой народ. Нас перестали обижать. Солдаты стали разговаривать по-братски, или везде вокруг устаются в порядок. Мы свободно вздохнули и благословили Красную Армию. Так сказал мне старый татарин, отец многочисленной семьи. И слушая эти слова, я, товарищи солдаты, испытывал чувство гордости к нашу рабочую крестьянскую Красную Армию. На этом маленьком примере обнаружился подлинный характер революционных войск, а также и смысл этой войны, какую мы вынуждены вести. С одной стороны, буржуазные политические войска подставляют на деле, куда бы ни пришли везде и всюду, черную неправду, какая была при царях, угнетение тесноты. С другой стороны, красные войска, которые несут всем освобождение. Помните же, твердо, за оружие вам вручено для защиты тесноты. Говорит солдату, который не понимает своего назначения, а настоящему солдату Красной Армии, который мужественно и честно защищает права и интересы бедноты, ему честь и слава, и благодарность трудящихся нас.